Глава 22. Лера. Воздух в парке чистый и свежий, и я иду между двумя мужчин. Моя левая рука в теплой перчатке Тихона, правая в чуть более грубой, но невероятно надежной ладони Осипа. Снег под ногами хрустит счастливо, будто желает нам доброго утра. Прошлой ночью была страсть, огонь, падение в пропасть. Сейчас тишина. Глубокое понимание, что так и должно быть. Мы идем не куда-то, мы просто есть, втроем. И этот факт больше не пугает. Он греет сильнее любой шубы. «Смотри, булочка, белка-дистрофик!» Осип трясет мою руку, указывая на рыжую попку, мелькающую среди ветвей. Он пытается свистеть, приманивая ее. Тихон молча снимает с ветки длинную сосульку и протягивает мне. Она переливается на солнце всеми цветами радуги. Я беру ее, и он не отпускает руку сразу. Его палец проводит по моим костяшкам, без слов. Сердце делает немой, но радостный кульбит. Мы углубляемся в лес. Людей почти нет, только мы, снег, да старые сосны, несущие вахту. Я закрываю глаза на секунду, вдыхаю полной грудью. Запах хвои, мороза и дорогой парфюм моих мужчин. Это аромат моего нового мира. Я не снеговик здесь, я его центр. Именно в этот миг из-за заснеженного поворота появляются они, Денис и Катя. Он пытается сфотографировать ее на фоне замерзшего ручья, а она капризно поправляет шапку. У них новые кричащие яркие куртки. Выглядят они, как реклама счастья из дешевого каталога. Фальшиво. Время не замирает, оно просто перестает иметь значение. Я смотрю на Дениса, на того, чьи слова жгли мне душу всего сутки назад, и вижу мальчика, неуверенного, злого от собственной неудачи, который нашел себе такую же подружку-игрушку. Катя ловит мой взгляд, и в ее глазах не раскаяние, а зависть. Злая, черная, бывшая подружка видит, какие рядом со мной мужчины. А с ней недоразумение. Они не враги, они тени, призраки из плохой прошлой жизни, которых я случайно вынесла на свет. «О боги! Лерка!» Денис опускает телефон. Его взгляд липнет к моему новому пальто, к нашим сплетенным с боссами пальцам. Я не чувствую ненависти, только легкую, почти научную жалость. Мне их жалко. И от этого понимания за спиной расправляются невидимые крылья. «Проходите, не задерживаем», — говорит Осип, но его голос похож на рычание. Он делает шаг вперед, слегка прикрывая меня собой. Денис вместо того, чтобы молча слиться, фыркает. Злоба побеждает здравый смысл. «Ну надо же! Пухлякова! Быстро нашла, кем заменить! Оптом выгоднее, да? Два начальника на одну помощницу! Иначе на тебя никто не позари!» Он даже не успевает закончить. Осип реагирует молниеносно. Я вижу только смазанное движение, глухой удар в живот Дениса и резкий толчок, после которого тот с глухим стоном падает лицом в сугроб, барахтаясь, как перевернутый жук. Тихон не кричит «стой!». Он просто появляется рядом с Осипом и хватает друга за предплечье, оттягивая назад, занимая место между ним и Денисом. Все заняло 3 секунды. «Довольно», — говорит Тихон, и это словно звучит как приговор всему происходящему. Он смотрит не на Осипа, а на Дениса, который, откашлившись, трудом поднимается на колени. Катя визгливо ахает, но не бросается помогать. Она замерла, как мышь перед удавом. Тихон поправляет перчатку. Делает это медленно, с той же сосредоточенностью, с какой изучает контракт. Потом поднимает взгляд. «Вы инцидент, который мы закрываем», — говорит тихо. «У вас есть ровно 24 часа, чтобы вывести ваш мусор из квартиры Леры. Ключи — консьержу. Если к 18:00 завтра я не получу от моего человека подтверждение, что квартира пуста и замки заменены, я начну реализацию альтернативного сценария». Денис, вытирая с лица снег и слюну, пытается что-то сказать. Тихон продолжает, не повышая тона. В нем обнуление вашего кредитного рейтинга, рассылка творческого, резюме Варежкиной по всем HR-агентствам с пометкой «Непрофессионализм и искажение данных», а также предоставление вашим текущим работодателям аудиозаписей, где вы обсуждаете левые схемы. Вам понятен объем предстоящих работ. В воздухе повисает такая тишина, что слышно, как у Кати стучат зубы. Денис смотрит на Тихона, и в его глазах наконец-то проступает не злоба, а животный леденящий ужас. Он понял, что это не угроза, это обещание. «Я съеду», — сипит он, не в силах выдержать взгляд Славского. «Умный выбор», — кивает Тихон. «Теперь исчезните». Они уходят. Катя почти бежит, не оглядываясь. Денис ковыляет за ней, сгорбившись, разбитый и жалкий. Я смотрю им вслед без триумфа, только с легкой грустью за ту себя, которая могла придать их словам значение. «Черт, аж зубы свело от одного их вида!» — нарушает тишину Осип. Он стоит с силой, проводя ладонью по лицу, будто стирая остатки грязи. «Какие же они жалкие, Лер!» Этот простой, почти бытовой жест возвращает меня в реальность. Я отцепляюсь от Тихона и подхожу к Осипу, обхватывая его небритое лицо ладонями. «Все, успокойся», — говорю я тихо. «Герой». Он хмурится, как ребенок, но не отстраняется. Его глаза всегда полные дерзости и насмешки, сейчас темные и беззащитные. Он вдруг хватает мою руку, прижимает ее к своей груди, чувствую бешеный стук его сердца. «Лера», — говорит Бестыжев, и его голос всегда такой уверенный, словно ломается. «Все, я сдаюсь. Ты меня добила. Я не шучу, не играю. Я влюбился в тебя, безбашенно, навсегда и без возможности эвакуации». Он говорит это громко, чтобы слышал и Тихон, и лес, и небо. Слова растворяются в морозном воздухе, навсегда становясь его частью. Я смотрю на Осипа в его серьезные, испуганные глаза и чувствую, как внутри все тает. Я оборачиваюсь к Тихону, он стоит в двух шагах, его лицо непроницаемо, но в уголках его глаз те самые лучики, которые я научилась видеть. Он медленно, почти незаметно кивает. Это его благословение, его «я знаю, и это правильно». Поворачиваюсь обратно к Осипу, поднимаюсь на цыпочки и целую его в губы. «Дурак», — шепчу я тоже влюбилась в вас обоих. И точка. Осип издает хриплый смешок и прижимает меня к себе так сильно, что захватывает дух. А через его плечо я вижу, как Тихон подходит, кладет свою большую руку мне на плечо, а другую на плечо Осипа, соединяя нас в одно целое. В нашу странную, безумную, идеальную троицу. Снег начинает падать снова, крупными, неторопливыми хлопьями. Он заметает все следы. Лес молча принимает нас, а мы стоим так. Живые, настоящие.